Давайте сейчас поймем, сколько Бог нам поможет, рассуждаем. Римлянам 8 глава, 14 стих. Ну, я думаю, наверное, в основном мы знаем, о чем здесь идет речь. Здесь 13 стих говорит так. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Но суть это можно перевести словом «есть». «Ибо все, водимые Духом Божьим, есть сыны Божии». Вот это один небольшой стих, но очень большого значения. В этом стихе, наверное, заложена основа вот нашей христианской, как бы сказать, ведения, силы и все остальное. Если здесь взять немного выше, в этой же главе, тут написано так. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Братья и сестры, вот посмотрите, здесь написано «если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Как вы понимаете, это один и тот же Дух, и это разное. Дух Божий, Дух Христов и Дух Святой. Один Дух, да? Значит, тут Слово Божье говорит о том, что если только Дух Божий живет в вас, а кто Духа Христова не имеет, тот не его. Значит, тот не Божий, тот не Христов, тот не спасен, тот не возрожден. А дальше здесь 14 стих написано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Здесь уже говорится о действии, которое производит вот этот Дух Святой, Дух Божий. Там тут написано определение, кто Духа Христова не имеет. Значит, вот есть Он, значит, это принадлежность к телу Христову, Иисусу Христу, детям Божьим, Церкви Христовой. А здесь 14, здесь написано о том, что, то есть действие, все водимые Духом Божьим. Конечно, братья и сестры, я не могу ответить исчерпывающе, потому что это очень серьезная тема, большая тема. И я не берусь сегодня, ну, как бы сказать, о всем. Мне хотелось только, как бы сказать, может начать, для того, чтобы вы больше размышляли об этом. Может быть, когда-нибудь это продолжит об этом. Ну, в общем, затронуть эту мысль, для того, чтобы мы имели какое-то понятие, хотя, я думаю, все имеют. Вот, братья и сестры, смотрите, водимые, ибо все водимые Духом Божьим. Значит, если верить этому переводу, водимые, водить, это значит, он идет вперед, а мы идем за ним, да? Он указывает путь, а мы идем уже следом за этим. Но и вот смотрите, если так ну, размышлять, все-таки я думаю, что не только этот один стих говорит об этом, да? Это, братья и сестры, вот как я объяснил, что Дух Святой идет впереди, ведет, а мы идем следом. Это соответствует Духу Библии или не соответствует? А? Чем мы можем доказать или закрепить, что это соответствует Духу Библии? Хотя мы взяли только еще один стих. Каким местом мы могли бы доказать, что это действительно так? Ну, если подвергнуть проверке вот этого стиха. «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Правильно. Еще, братья и сестры, я есть дверь, и всякий попадет мною, выйдет и память найдет. Да? Еще. Ну да, но это уже сущность Христа. А чем подтвердить, что Дух Святой ведет нас, должен нас вести, а мы должны идти следом. Господь пастырь мой, пастырь, он направляет своих овечек, да? Ну, а еще яснее, вы уже почти дошли. Иоанна 10 глава, что там написано? Я есть пастырь добрый, да? Овцы слушаются голоса моего и идут за мною. За чужим не идут, потому что не знают чужого голоса. Я вот как-то размышлял об этом раньше, и не совсем мне было понятно. Если бы было сказано, я иду впереди, овцы мои видят меня, идут за мной. Но это было более понятно, да? Теперь тут как будто на слух, понимаете? Слышат голос мой, идут за мною. За чужим же не идут, потому что не знают чужого голоса. Не сказано, что видят меня, идут за мной, потому что знают меня. Вот. А чужого они определяют это не наше. Мы же в основном идем на зрение, да? Если идти за человеком, значит, мы смотрим, идем за ним, вот, пока мы зрение нам хватает. А здесь написано, что голос. Значит, настолько эта овечка знает голос Божий. Но я потом так допустил мысль, что на слух это тогда, когда не видать. Допустим, в туман, пурга, тьма. Тогда зрение не помогает. Тогда только на голос, на слух, да? На слух. И вот, братья и сестры, мы слышим голос Божий, да? А? Слышим. Чем мы его слышим? Где наши духовные уши? Дух Божий живет в нас, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Так вот, братья и сестры, давайте мы вот немного порассуждаем над такой темой. Как определять, что это голос Божий? И вообще, братья и сестры, как вам сказать, как слышать вот этот голос? Как не ошибиться? Вот тема какая. Если голос, который мы слышим, соответствует Библии, Слову Божьему. Вот почему так, братья и сестры? Вот смотрите, 2 Петра, 1 глава, здесь написано так, 19, 20, 21. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, автор Слова Божия – это Дух Святой. Мы можем сказать, это Бог, это Дух Христов, это Христос, это одно и то же. Бог в трех личностях. Значит, если Библия говорит, это говорит уже Дух Святой. Да? Слово Божие живо и действенно. Значит, это живое Слово Божие. Это не просто буквы, это не просто книга, а это живое Слово Божие. Значит, первый ориентир, первое как бы удостоверение, чтобы знать, верно ли я слышу, это проверить, соответствует ли это Слову Божьему, да? Для того, чтобы это определить, нам нужно знать Слово Божие, да, братья и сестры? Если мы Слово Божие не знаем, значит, все-таки мы можем быстро ошибиться в чем-то, мы можем не так понять, и тогда у нас, можно сказать, мы можем заблудиться. Ну и, братья и сестры, еще, почем мы можем определить? Первое пословие Божие. Есть у нас еще какие-нибудь вехи, ориентиры, по которым мы можем определить то, что мы слышим? И вообще, если задать такой вопрос, вот дети Божии, вот мы, братья и сестры, как мы определяем, ну что нам что-то говорит? Непонятно. Вот Бог нам говорит, не всегда мы слышим. Почем мы определяем, что нам что-то говорит Господь? Побуждение. Согласны, братья и сестры? Побуждение, а? Нет? Ну вот, братья и сестры, я хочу вам... Давайте прочитаем, вот где Петр был в очень таком трудном положении. Это Деяния апостолов, 10 глава. Вот смотрите. Когда же Петр не думывал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот три мужа, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Братья и сестры, как мы представляем, как говорил Дух Святой Петру? Или ангел пришел в виде человека, или в виде ангела с крыльями? Как мы представляем, что Дух Святой сказал Петру? Внутри голос, да? Внутри. Как, братья и сестры, все понимают, все думают так? Или есть другое понятие? Вот так просто написано, да? Что Дух с большой буквы сказал, вот три человека ищут тебя, встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Значит, сестра говорит, что внутри голос, да? Братья и сестры, ну а еще, если я с ней, какими ушами? Этими? Ну да, сестра говорит, что когда Павел шел Савел в Дамаск, то Господь заговорил с ним, не все слышали, а Павел слышал. Но здесь, братья и сестры, немножко трудное место, потому что мне вообще и раньше интересовал этот вопрос. Ну, например, так, написано, Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Да? В то же время Моисей лицо Божие не видел. Да? Не видел. Как он тогда говорил лицом к лицу, когда Бог подсказал ему славу свою, он закрыл лицо Моисея рукой, и он видел Господа только, как бы сказать, с задней стороны, а лицо не видел, потому что никто не может видеть. Моисей в горящем кусте, там он слышал голос, я так понимаю, ну это я так понимаю, слышал голос, ну, говорящий из куста, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором стоишь, земля святая. Начал говорить. Но как бы то ни было, братья и сестры, может быть, мы не сможем разобрать, потому что тут не сказано. Если к Марии, там ангел пришел, да? Пришел в дом и просто поприветствовал, сказал, радуйся, благодатно. Тут мы так понимаем. Ангел пришел в образе человека. А здесь дух. Но смотрите, братья и сестры, чем Петр мог подтвердить или, как бы сказать, это был достаточно, или, как сказать, ну, последний, как бы сказать, развеял Бог сомнения. Потому что Дух Святой начал работать с Петром, когда он был в исступлении. Да? Здесь он видел. Здесь он был, ну, как бы не просто спал, а пришел в выступление. Он видел этих зверей, которые были опущены. И было повеление сказать: «Встань, Петр, коли ешь». И когда он сказал, что я никогда не ел нечистое, то да, Господь ответил, что я очистил, ты не почитай нечистым. Значит, Бог начал с ним уже говорить, да? Теперь, смотрите, когда он пришел в себя, он начал размышлять об этом видении. Что это значит? И такое, ну если от Бога, ну как нечистое? Почему Бог повелевает кушать нечистое? А я никогда еще не ел. А Слово Божие как бы и запрещает, да? Вы понимаете, вот в какое положение был поставлен? Поэтому, когда эти мужи уже подошли, спрашивают, где живет, где вот находится Симон, тогда Петр просто услышал, но я тоже так понимаю, братья и сестры, это внутренне настойчивый, притом ясный голос. И надо заметить, братья и сестры, он еще не знал, что там кто-то стоит у ворот. Он еще не знал, он не видел. А он только слышал и определенно, вот три человека, не кто-то, не десять, а три человека, которые ищут тебя, а нет меня, я их послал. Ты не сомневайся. Тут ясно, определенно. Это был ответ на его мысли, на его, как бы сказать, ну, искание. Он размышлял, а что же это такое значит? И вот, когда Петр получил как бы такое повеление, он встает, подходит, правда, три человека. Что вы хотели? А мы ищем Симона, Петра. Нам сказано, он гостит у Симона Кожевникова прямой. Все, значит так. Что вы хотели? А вот Корнилий. И начинает говорить. А, тогда Петру стало понятно. Не сразу. Сразу он не понял. Но Петр и ничего сразу не делает. Да? Он слушает, сопоставляет одно с другим. И когда ему рассказали, кто такой Корнилий, рассказали, что он видел, что послал, и вот люди, вот это все дало ему толчок, что это от Бога. А вопрос был очень сложный. Он должен был теперь идти к язычникам, что практически он не понимал. И согласно Старого Завета, согласно закону, это нельзя было. Да и Христос сказал, что я послан погибшим овцам дома Израиля. Вы понимаете, братья и сестры, это был очень сложный шаг. И Петр после говорит, что меня первый Господь употребил для засвидетельствования язычника. И вот для этого Господь и приготовил это сперва. Как бы сказать, ну, беседовал с Петром, приготовил Петра, а потом пояснил, а вот здесь и люди, которые пришли. То есть все это соответствовало этому мудрому водительству Духа Святого. Но здесь, когда, как я уже сказал, братья и сестры, где он потом оправдывается, это 15 глава Деяния апостола, тут я хотел взять что? Вот они говорят так. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас ничего, никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживать идоложертвенную от крови, удавленной и блуда, и не делать другим того, что, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Начинается это письмо. «Ибо угодно Духу Святому и нам». Ученики определили, что это угодно Богу, угодно Духу Святому. Здесь они подошли к этому вопросу немного иначе. Петр опять рассказал этот случай с Корнилием. Рассказал, как Дух Святой послал его. И когда он пришел к Корнилию, смотрите, Петр, может быть, все еще был, как бы сказать, ну, в таком неясности. Может быть. Когда он подошел, когда Корнилий преклонился перед ним, поклонился, то Петр сказал, не делай этого, я тоже человек. И когда он зашел, он опять спрашивает, для чего вы меня звали? Тогда уже Корнилий рассказывает ту историю, которую он слышал там от этих людей. Значит, это все, как бы сказать, удалило сомнение Петра и больше теперь говорить о Христе. И что он сказал? Я вижу, что во всяком народе, ищущие Бога, да, как там просто, угодно ему, примерно. И вот Петр начинает говорить о Христе, а Дух Святой действует в сердцах Корнилия всех. И когда он увидел то действие, которое точно так было, как и с ним вначале, у Петра не осталось сомнений. И здесь он рассказывает этот случай. Дальше Иаков встает и говорит, и Слово Божие так говорит. Вы понимаете сочетание? Дух Святой и Слово Божие так говорит об этом. Сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинь Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвещается имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот. Поэтому, когда Петр это высказал, он убедился, убедил их, что это Дух Святой вел. Иаков добавил Слово Божие. И когда все это услышали, все, как бы сказать, замолчали, умолкли и решили написать, что так угодно Духу Святому и нам. Вот так решили этот вопрос. Это считается первый собор христианский. Это когда были апостолы, пресвитеры вместе с церковью, рассуждали отдельно. Поэтому, братья и сестры, вот сегодня мы, можно сказать, последняя церковь, то были первая церковь, а мы уже находимся в последней стадии, мы ждем уже нашего Господа. Сегодня чем больше беззакония, тем больше, чем труднее, то есть разобраться. Но условия остаются те же самые. Голос остается тот самый. Голос Божий. Голос Духа Святого, Дух Христа. Теперь, братья и сестры, вот есть такая опасность. Может быть, я не все вам так смогу по порядочку. Может, что-то тут у нас будет, одно первое, одно второе. Ну вот смотрите, это место мы часто читаем. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Это Ефесянам 4 глава, 30 стих. А вот смотрите, второе послание или первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, написано так: Духа не угашал. Там не оскорбляйте, тут не угашал. А римлянам написано, все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Братья и сестры, вот как мы понимаем, вот совесть наша говорит, а? Это одно и то же, что совесть наша говорит, что Дух Святой, или это разные вещи, а? У неверующих есть совесть. А у них совесть тоже говорит, у неверующих. Тоже говорит, тоже обличает, да? Совесть – это посредник, да? Что происходит? Дух Святой очищает нашу совесть и руководит через совесть. Практически Дух Божий говорит Духу нашему, как брат сказал. Это что? Говорит нашей совести. Дух наш – это совесть, как в Ачмане, интуиции и общения. И надо сказать, братья и сестры, наша совесть, она, можно сказать, не подкупна. Совесть иногда подается воспитанию, но практически совесть не подкупна. Кто читал книгу вторая книга Буньяна. Духовная война. Вот если я не могу сказать. Вот там особенно ярко отображает вот это, что этот старик, летописец там называют, его никто уже не обращает на него внимания. И считают его как будто что-то ненормально с его разумом. А потом он как будто просыпается, как начнет опять кричать на всю душу. Неправильно, нельзя этого, вы грешите. Это голос совести. Да? И вы, наверное, замечали, братья и сестры, когда у нас сомневающий вопрос, мы спрашиваем у братьев, сестер, у служителей, может быть, у кого-то из подружек, близких. Как вот этот вопрос? Как ты понимаешь? Ну, они сказали там свое мнение, да? А вот внутри голос говорит не так. Вы знаете, я это испытал особенно ярко, когда я должен был идти в армию. Вопрос принятия присяги. Пошел к одному старцу у нас в церкви. Ну, тогда еще не было это движение, это до разделения. Многие понимали так, да, как недавно я читал, это поразительно, один уже брат, служитель, говорит второму, что «А кто убил Иоанна Крестителя?» Ирод. Ну, все. Значит, палач не виновен. Значит, можно убивать. Понимаете, как просто определил. Ну, а мы ж не так понимаем. Мы еще и подумаем, ну да, ты-то приказываешь, а слово Божие значит. Так вот, братья и сестры, а как? Я не знаю. Я к другому старцу. Он выслушал. Ну что ж, ну это ж не тобой придумано. Ну, принимай присягу. А внутри неправильно. Думаю, что ж делать? Еще один старик у нас. Он не землей. Они знают меня. Идут со мной. Потому что есть еще голоса иные. И эти голоса будут тоже говорить. Через того старца, через того старицу, через, может быть, того другого, третьего, через сон. Но только не через Слово Божие и не через Духа Святого. У него каналы другие. Да. Если детям рассказывают басню за волка, как он этого голос свой подковал, кузнецом, да, вы слышали? А козлята не узнали, родную мать не узнали. Пустили этого волка, ну и беда им была. Это очень интересно подобрано. Вот так волк, да? Только больше, лев. Он иногда маскируется и делает такой голос жалобный и начинает пищать. И вот мы слышим, а оно нам нравится. Ой, хорошо. А внутри там не то. Не то. Но почему не то? Не понял. Я к другому иду. Слушай, скажи вот так. Ну, конечно, так. О, ну, это мне, наверное, уже не то. И вот таким образом, смотрите, мы теряемся вот в голосе нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, у меня был такой случай, очень интересный. Одна сестра подошла ко мне и говорит: «Давид, я в каком-то трудном положении». Я говорю: «А что такое?» Говорит: «У меня внутри голос, говорю, и я не пойму, это Бог или не Бог». Я говорю: «А что за голос?» А вот иду по улице, я иду, сидят старушки. Я говорю: «У меня прямо так, говорит, иди подойди к этим старушкам, скажи им что-нибудь о Боге». Ну, я подхожу. Сказала там что-то, поговорила. Ну, я шла домой. Да, и перед тем, как подходить, у меня сразу тут не подойдешь, жизнь вечную не получишь. Теперь я иду дальше. Опять сидят, там еще, летом как раз было, ну, обычно же на лавке там. Опять, подойди, скажи им о Боге. Не подойдешь, не получишь вечную жизнь. Что мне делать? Мне уже домой надо. Муж неверующий, обед уже. А как? Решишься всего? Подошла. Поговорила с ними. Пошла дальше. Ну ладно, теперь, кажется, она уже дошла домой. Потом голос тот же опять. Иди в райисполком и скажи председателю райисполкома, что покайся, не покаешься, погибнешь. Я иду в райисполком. В приемную. Я говорю, можно мне к председателю? А она говорит, секретарь, а зачем? Мне нужно лично. Ну, его нету дома. Ну, тогда я вам скажу. Покайтесь и скажите это председателю, иначе погибнете. А врачу скажу. Она говорит, гражданочка, гражданочка, подождите, что вы хотели сказать? Я не поняла. Я все сказала, что нужно. И пошла домой. Теперь на членское собрание вдруг встает и такое наговорила. Я смотрю на нее и села. И вот она мне все это рассказывает. Ну, чтобы ее не огорчить, я сам в таком положении. Но если бы это было что-то другое. Ну, нельзя же понимать теперь, что сатана будет заставлять говорить людям о Христе, да? Это же должен быть Христос. И вот мы дали, то есть время назначили, несколько дней мы молились об этом. А потом все-таки мне так Господь открыл. Ну, там были доводы, одни, вторые, третьи, что вот я почему так понял, что это не Господь? Во-первых, Дух Святой никогда не произносит сразу привет. Не будешь – погибнешь. С другой стороны, если Дух Святой делает, Дух Святой и дает мудрость. Но идти к председателю, так сказать, это же ничего не значит, он же ничего не понял. И вот это еще там некоторые, все это суммируя, я так понял, что это не от Бога. А сестра, она очень искренняя, богобоязненная сестра. И часто я брал пример с нее. А вот здесь она попала в такое искушение. И когда я ей сказал свое мнение, она говорит, у меня тоже уже были мысли такие, что раньше не замечал. И когда мы помолились вместе, все, ушел, и больше это, больше сколько она, сейчас уже нет живых, и мне никогда больше не жалко. Значит, в чем дело здесь, братья и сестры? Дело в том, что сатана, он для того, чтобы приучить людей слушать его, он не начинает с плохого. Он начинает, вот он подбирает то, что как бы от Господа. Вот это как раз, и тогда человек теряется. Он думает, ну это же не может быть. И начинает слушать. Но в этой области, братья и сестры, здесь много бывает заблуждений. Вот почему сегодня заблуждаются христиане, когда вот так слышат очень много. Ну, от лжеучений, как вот брат сказал. Берегите, чтобы не впасть в обольщение, в заблуждение, да? Это то же самое. Сатанинский голос, но он выдает себя за голос Господа Духа Святого. И вот поэтому, смотрите, и все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. А те, которые не водятся Духом Божиим, значит, понимаете, здесь получается заблуждение. И вот теперь, братья и сестры, вот такой вопрос. Могут ли заблудиться истинные, искренние дети Божьи? Не допустит до конца. Это я согласен, что если написано с искренним, ты поступаешь искренне, да, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Я иногда так замечаю, что есть христиане, которые искренне заблуждаются. Есть христиане, которые и по лукавству заблуждаются. Но, братья и сестры, все-таки мы не можем сказать, что вины нет у тех, которые искренне заблуждаются. Мы не можем это сказать. Знаете, братья и сестры, почему? Потому что вот я как водитель, мне знакомо очень расспрашивать дорогу. И вот я уже как-то вам говорил, мой метод, я очень редко доверяюсь первому попавшему. Если он сказал, я понимаю, что это может быть не то. Я спрашиваю второго. Если сходятся их ответы, я начинаю уже, как бы сказать, верить. И если еще немного дальше, третьего, если он тоже так говорит, тогда я уже понимаю. А потом я часто еще спрашиваю, ну а как? И вот они объясняют, вот будет вот так, так, так. И когда я встречаю те предметы, которые он сказал, значит, я больше убеждаюсь в том, что это правильно. А часто бывает так, один объяснил так, второго спрашивали совершенно иначе, совершенно обратно. Ну все, тогда начинаешь сначала. Третьего спрашиваешь. Если третий сказал еще третью, тогда снова. Пока не сходятся, ну, 2-3 человека, которые тогда уже, я начинаю доверяться, что это действительно так. И вот иногда едем с сыновьями, вот, ну, молодые, они больше доверяют. Я, давай еще спросим. Ну, сказал же человек. Я, давай еще спросим. Ну что, не веришь, что ли? Я, давай еще спросим. Спросили, а оно не сходится. Вот видите, так лучше 10 раз спросить, чем 10 раз ворачиваться. А это же расстояние, это время. Точно так духовно, братья и сестры. Если пословицы говорят 7 раз отмерь, 1 раз режь, то духовно может быть 14 раз мерь, а потом режь, да? Проверка. В чем проверка? Я вам рассказывал, может быть, как один проповедник шел, и вот овцы, и пастухи сидят. Ну, а ему как пастырю духовный, так как-то хотелось с этими пастухами пообщаться. Ну, что вы делаете? Да вот отдыхаем. Скоро пойдем на пастбище. У вас что, одно такое большое стадо? Нет, говорит, 3 стада. У каждого свое. А как же вы их пустили вместе? А как вы их будете делить? О, говорит, они сами знают. Знают свое стадо. Ну, не стадо, знают своего пастуха. И вот кончилось там их отдых. Один встает, сказал там одно слово и пошел. Одна овечка встала, вторая, третья, и пошли. Через время второй встал, тоже сказал слово. Встали другие овечки. А этот брат говорит, слушай, а можно я сейчас поведу твоих овечек? Ну, пожалуйста. Ну, давай мне твой плащ, а что надо мне сказать? Но он ему сказал. Я просто не хочу сказать, немножко смешно. Ну, взял его плащ, взял его посох, взял его шляпу, пастуха. Теперь он уже, считай, как пастух. Встал, ну и сказал это слово и пошел. Смотрит, никто не встает, никто не идет. Он еще раз повторил. Одна овечка повернулась так и спит дальше. Он ворачивается, говорит, а в чем дело? Почему не пошли? Да это ж не мой голос. Это какая-нибудь больная овечка может еще встать. Но здоровая никогда. Взял он свой плащ, свой посох, пастух. Сказал это слово, и один за одним все. И пошли. А он ушел и думает, надо же так, действительно, овцы мои знают голос мой. А за чужим не идут. Хороший ты человек, верующий, но голос-то не понимает. Но если взять у овечек, как они могли определить? 3 пастуха, и каждая овечка знает свой голос. Значит, это не с первого дня. Это, видимо, он разговаривает с ними, да? Общение. Вот это, братья и сестры, я думаю, что это нельзя подделать. Вот голос Божий. Но его не знаешь ты, когда ты не говорил с Христом. Когда ты не имел общения, тогда можешь не понять. А может быть, иногда даже и будет сомнительно. Ведь бывает же так, братья и сестры, Господи, скажи еще раз. Я не понял, да? Вот вроде сказал Господь внутри, а непонятно. И особенно трудно, когда еще и плоть твоя говорит. И еще, может быть, кто-то из друзей говорит. Близкий кто-нибудь там еще, да? Ну и сатана еще свою. И вот тогда трудно понять. Поэтому апостол Павел говорит, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Они говорили. Это тоже голос. Вот различить теперь, где голос плоти, где голос Духа Святого, а где голос сатанинский. Вот это как раз трудно. Поэтому, братья и сестры, вы знаете, мы сегодня вот иногда боимся, когда, я уже вам говорил на эту тему, недавно мы приехали в один дом, ну и тот брат говорит, а я уже знал, что вы едете. Я говорю, а как ты знал? А вот когда я молился, мне было внутри, что готовьтесь, едут братья. Но я говорю, а как ты это слышал голосом? Или как? Да нет, говорит, так вроде бы. Я говорю, жена, он вам сказал? Да, говорит, сказал, что братья едут. Ну, а я в таком не уверен. Правда это или нет? Да? Потому что сегодня столько много, братья и сестры, этих голосов, что просто опасно. Ну, например, вот сны мы видим, да? Иногда может через сон и Господь говорить. Но, и вот поэтому Господь выговаривает пророкам, не говорите мне снилось, что общего Мекина с словом, серном, да? Поэтому, братья и сестры, я что хотел сказать в заключение, что если Дух Святой не говорит в нас, это признак, что мы не дети Божьи. Если Дух Святой говорит, то нам нужно проверять, что Он говорит, как Он говорит и что Он поручает нам делать. И вот если мы остановимся один раз, второй раз и будем внимательны к этому, тогда, братья и сестры, все-таки мы будем на истинном пути. И не торопиться принимать решений, если нам непонятно. Оно со временем. Я, братья и сестры, вот не хочу что-то сказать многое, но вот сколько я верующий с 53-го года, я был в искушении, но почему-то всегда Господь вот вводил. Вот один раз приехали к нам какие-то люди, выдались, сказали, мы верующие, но в самом деле они знали хорошо Библию, Слово Божие. И вот мы начали с ним беседовать, наверное, до трех ночи, а у меня с самого почти сначала, и вот уже к концу, все, не наше, не наше. Это не то, не то, что я вам как-то сказал за 50, кто был в армии, а это вот просто беседа. И вот так приходилось с многими встречаться, но, слава Богу, вот Дух Святой всегда почему-то мне вот дал такую ясность, определение, что где от Господа. Может быть, где-то я ошибался, но не помню сейчас, чтобы я именно следовал этим или как. И вот при чтении духовной литературы тоже опасность. Тоже можно заблудиться. И многие братья попадают в сеть, потому что хорошая литература, захватывающая литература, а все-таки не истинное зерно. А много есть там заблуждений, хотя оно замаскировано. И вот когда читаешь, вроде так, потом начинаешь, почему так, в чем дело? Начинаешь изучать, и если непонятно, что ты у кого-то спросишь, и в конце концов все-таки ясно становится, что не то. Поэтому, братья и сестры, у нас есть опасность, потому что сатана будет стараться. И он делает это, чтобы соблазнить, чтобы прельстить избранных. Это его задача. А задача нашего Господа, его желание, цель, чтобы мы шли за ним, не заблудились. Поэтому это неисчерпывающая тема, братья и сестры. Тут можно было бы очень много и Слово Божие читать, и доводов. Я и не претендую на это, просто я хотел начать немного, чтобы мы об этом более серьезно подумали. Теперь, братья и сестры, я перед молитвой хотел бы сказать еще одну особенность, братья и сестры. Вот когда мы на пути заблуждения, мы становимся какими-то уверенными, и все советы верующих, братьев, сестер, служителей, не хочется нам принимать. Если на истинном пути, почему-то тогда вроде осторожно и спрашивают. Это такие наблюдения у меня были и с своей стороны, и вот со стороны других. Вот уже видишь, что это не то, а все-таки остается на своем. И это тоже опасность. Это тоже опасность. Поэтому здесь надо быть внимательным. Может быть, у кого-то есть добавить. Может, братья за мной сидящие. Или вы. Они получили Духа Святого. Но этот же Петр, который получил эту силу Духа Святого, его потом вторично должен был вести Дух Святой Корнилию. Понимаете? Сила прощения, сила усыновления – это одно, а водительство Божие – это другое. Распознавать голос Божий – это не одно и то же, как получить рождение свыше и научиться следовать за Господом. Это, опять же, хотя Дух Святой один – сила, но, шаги это или ступени – это уже разные. Вот поэтому как раз, когда есть опыт, тогда больше как-то яснее. Вот что. И бывает иногда, что человек объясняет, верующий там, объясняет так и так, а внутри уже ясно не так. Это не от Господа. Поэтому, братья и сестры, вот очень многие, но так сегодня вот что-то пришло в голову, как-то так, и говорят, да, это от Господа. Но, братья и сестры, я не хотел бы вас рассмешить, но очень часто так бывает у братьев. Помолились за сестру, вот эта сестра, моя невеста от Господа. Ну, оно не получается потом. Брат идет другой. То же самое говорит. Это мне от Господа. Опять не получается. Тогда третий. Братья и сестры, так же не бывает. Если от Господа, значит, это от Господа, и все получится, и все будет успех и благословение, хотя трудности все будет. Точно так и в христианстве. Это я один только пример взял. Мы не лучше этих братиков, которые ищут хороших невест. Не лучше. Мы иногда, вот что-то нам открылось, мы воображаем, а оно не так. Оно не так. Вот поэтому как раз очень-очень... Я не знаю наших сестер, которые едут хорошие сейчас, получили ли они от Господа, но иногда бывает, что вот Бог не открыл, надо ехать. А как Он тебя открыл? А вот так. Сомнительно, очень сомнительно. Открыл ли Господь? Это очень часто нужно проверять. И поэтому, братья и сестры, мы помолимся сейчас. И, пожалуйста, не угашать. А. Но как понять, если Дух Святой нам говорит, да? А мы не делаем так. Я это считаю угашением. Да? А когда мы делаем, то есть мы просто не слушаем Его. А когда мы делаем против этого, это как оскорбление. Да, мы не слушаем, мы просто... Ну, допустим, Дух Святой, Он, ну, как бы располагает наше сердце помолиться, допустим, да? Или то же самое сказать о Христе, или поехать. А мы просто, ну, не поехали, не сказали. Это угашение. Ну, угасили, да? Ну, если равносильно брат мне что-то говорит, а я говорю, да не надо. Ну, сказал, молчи, да? Угасил просто. А если я буду как раз напротив, а ты мне так, а я тебе... Это уже оскорбление. То есть, когда Дух Святой нам говорит, нельзя этого делать, а мы все-таки делаем. Это уже можно, это не угашение. Это уже больше, это как бы мы личность Господа. Ну, здесь, может быть, еще есть. Это опять сложный вопрос. Да? Так что это не исчерпывающе. Царь славы был презрен, отвержен. Он Божеством, чтоб вечно быть царем, Господь наш Бог.